стен газета. Как потом выяснилось, в газете не было ничего особенного, а клеветник, болтун и тем более шизофреник к ней не имели никакого отношения. Клеветник искал работу, болтун дрожал в ожидании выгона с работы, а шизофреник еще досиживал свой срок в санатории за прошлый трактат. Но это не имело значения, так как всем было очевидно, откуда и куда дует ветер. И, в общем-то, шум можно было не поднимать. Тем более претендент публично заявил, что на карикатуру он не обижается, и дело совсем не в этом. Но раз уж шум подняли, то его уже нельзя было избежать, поскольку его все равно подняли бы, и тогда ему избежать было бы уж никак невозможно. И комиссия приступила к тщательному изучению газеты, привлекший для этой цели, по совету игравшего первую скрипку, претендента, мыслителя, супругу, неврастенника и всех остальных, которых можно было так или иначе привлечь и использовать. На поверхностный взгляд газета выглядела так. На первом листе был изображен учитель на фоне телебашни, с сиреневой веткой в зубах. «Это не оригинально», — сказала супруга. «Это уже было». «Нет», — сказал неврастенник, привлеченный, как выяснилось, для оппозиции. «Было не то. Был Мартен, а не телебашня. А в зубах он держал ветку мимозы. Голубя поправил неврастенника, кис. Не надо искажать факты, молодой человек. Вы же понимаете, все-таки имеете хоть какое-то отдаленное отношение к науке. В моей статье, которую, кстати сказать, переиздали по-английски, по этому поводу черным по белому написано. Претендент сказал, что он с этим согласен, и мыслитель по складам зачитал передовицу. В ней не нашли ничего предосудительного, и было бы удивительно, если бы в ней вообще что-нибудь нашли. Писал ее сам редактор, проверил ее сам секретарь, перечитал и отредактировал сам исполняющий обязанности директора, дал согласие сам инструктор из района. В результате в ней до такой степени не осталось ничего, что в ней осталось одно только ничего. «Любопытный случай для диалектической логики», — сказал неврастенник и поглядел на киса. Утверждение и отрицание означают тут одно и то же. После передовицы шел производственный отдел. Тут тоже, в общем, было все в порядке. Был, правда, один критический материал, но о нем вспомнили лишь впоследствии по другому поводу. В заметке говорилось, что в секторе теоретического осмысления практики, освещаемой и направляемой теорией, была на ближайшие 40 лет запланирована коллективная монография 180 авторов в 9,5 томах. Но успешно работающий под руководством секретаря и академика коллектив явно не укладывается в эти тесные сроки и рамки. Надо увеличить объем монографии, по крайней мере, в 5 раз, так как все равно еще ни один автор не дал свой материал для обсуждения, и, судя по всему, в ближайшие годы не даст, так как тема новая и трудная, требующая расширения авторского коллектива за счет привлечения молодых способных сил, так как недооценка новых достижений науки и практики может сказаться отрицательно, и потому сроки окончания целесообразно отодвинуть еще на 10 лет. «Здесь вроде бы все в норме», — сказал претендент. И велел на всякий случай записать и проверить отмеченный факт. После производственного отдела шла общественная жизнь. Тут тоже все было в порядке по той же причине, что и с передовицей. Две заметки, правда, обратили на себя внимание. В одной говорилось, что сотрудник А постоянно опаздывает платить взносы, И в заключение сотрудник А призывался платить взносы вовремя. В другой же говорилось, что сотрудник А платит взносы всегда досрочно, и все сотрудники призывались следовать его примеру. КИС сказал, что этого не может быть логически. «Смотря какой логикой руководствоваться», — сказал неврастенник. Потом выяснилось, что это разные сотрудники, причем один из них — бывший аспирант клеветника, хотя это был тот А, который платил аккуратно. Но мыслитель все равно записал его фамилию в записную книжечку. Одна статья привлекла особое внимание претендента, но он не подал виду, а только мигнул мыслителю. В статье шла речь о работе отдела, руководимого другим конкурентом. И говорилось похвально. Лишь в конце автор заметки сказал, что после преодоления последствий работа пошла отлично, но еще рано почивать на лаврах и думать, что теперь все сделается само собой. Мыслитель взглянул на это место заметки, и у него созрела точно такая же мысль, как у претендента.